Искусство средневековья. Золотая курица лангобардов. Один из воинственных королей лангобардов, что переводится как «длиннобородые», третий по счету, Автарис, очень любил ювелирные изделия. Иначе не положили бы ему в могилу занятную поделку, позолоченную курицу с цыплятами. С какой целью? Может, для напоминания. Курица по зернышку клюет. Дорогую поделку обнаружили во время раскопок его могилы. Германские племена лангобардов, проживавшие на левом берегу Нижней Эльбы, в V веке стали постепенно передвигаться к Дунаю, к краям более теплым и обжитым. Это были очень воинственные племена. Их наступление на север Италии сопровождалось массовыми грабежами, насилием, истреблением населения, разрушением городов. Никто и ничто не могло остановить их нашествие. На севере Италии в VI веке они создали свое королевство со столицей в городе Павия. Ныне это итальянский центр провинции Ломбардия. Название ее произошло от лангобардов. Король Автарис, как и предыдущие завоеватели, сражался во главе своего войска с византийцами, франками. Никаких рыцарских правил он не придерживался. Врагов не щадил, но и с жертвами не считался. Брал натиском, штурмом, так как жаждал наживы. Ценные трофеи, золотые, серебряные вещи он уносил с собой, хотя и не всегда понимал их назначение. Однако отдельные земли Италии сумели за себя постоять, среди них, в частности, Венеция. Дикое королевство лангобардов было обречено изначально, у него не было никакой государственной структуры королей и неожиданно умер в 590 году. Причина его смерти не ясна. Его похоронили с королевскими почестями в Павии и в могилу положили наиболее ценные и нужные ему в подземном переходе вещи – корону, оружие, богатое одеяние, золотые украшения, предметы быта. Дикое королевство лангобардов было обречено изначально. У него не было никакой государственной структуры, не было преемственности власти, никто не собирал с завоеванного населения налоги, и постепенно оно утратило свое могущество. Карл Великий в конце VIII века присоединил завоеванные ими земли к своим. Только 6 лет правил лангобард Автарис, с 584 по 590 год. Еще меньше, ровно год, находился он в браке с молодой женой Теодолиндой, дочерью баварских королей, и неожиданно умер в 590 году. Причина его смерти не ясна. Его похоронили с королевскими почестями в Павии и в могилу положили наиболее ценные и нужные ему в подземном походе вещи. Корону, оружие, богатое одеяние, золотые украшения, предметы быта. И что самое удивительное, во время раскопок его могилы археологи обнаружили рядом с ним позолоченную курицу с цыплятами. В центре круглой подставки — курица, вокруг нее цыплята. Все клюют золотые зернышки. Назначение этой вещи не совсем понятно. Скорее всего, эта безделушка носила какой-то определенный смысл. Может быть, не спеши, собирай по зернышку. Либо курица и ее выводок воспринимались как символ жизни. Тогда не жалей для них зерен. Как считают ученые, эта золотая курица, а также другие найденные ценные вещи, могли быть изготовлены в мастерских Павии местными мастерами. Но вполне возможно, что ее в качестве трофея прихватили во время военных походов. Ее могли также подарить Автарису. В любом случае, курица с цыплятами – образец прекрасной ювелирной работы мастеров VI века. И лангобардский король Автарис, столкнувшийся с более высокой культурой, не мог этого не оценить.